Господь на волю и страсть нашу ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистой своей Матери, святой славных и силовальных апостолов, всех святых, помилуй ты спасет нас и поглади человека любит. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как мы все знаем, завтра Святая Церковь молитвенно вспоминает тайную вечерю, которую совершил Господь со своими учениками. И сегодня в Евангелии от Луки мы читали повествование о том, как Господь повелел ученикам своим войти в город и пойти за человеком, который нес в глиняном кувшине воду, и войти в тот дом, где жил один из его учеников, и спросить у него, где он приготовил помещение для того, чтобы Господь совершил Пасху со своими учениками. Пасха – это был древний еврейский праздник, который евреями празднуется до сих пор. Правда, несколько иначе, чем тогда. Приготовлялся непорочный маленький ягненочек, которого готовили, не сокрушив ему костей, и вкушали мясо этого ягненка, приправлено горькими травами и с пресным хлебом. Воспоминания о том, как некогда Господь, израильский народ, освободил из египетского плена. Как, несмотря на то, что волхвы фараоновы чинили всякие препятствия, несмотря на то, что фараон преследовал древних евреев, Господь их спас, они перешли по воде, как по суху, и потом вода сомкнулась и подтопила войско фараона. После этого евреи странствовали 40 лет в пустыне, пока не пришли в землю обетованную. Если бы мы захотели пройти тот путь, по которому шли евреи 40 лет, мы бы смогли это пройти не спеша за 2 недели. А и странствовали долго, хотя были вводимым пророком Моисеем, но Богу было угодно, чтобы за 40 лет странствования изменилась психология народа, народа-раба. Потому что как евреи оказались в Египте? С голоду. В тех местах, где они жили, начался голод. И они пошли в Египет, где была еда. Египет была мощная, развитая цивилизация. Поэтому маленький этот кочевой народ попал в полную зависимость, практически в рабство, где их использовали на тяжелых работах, но зато кормили. И когда они стали приумножаться, евреев, то фараон, как всякий разумный политик, смекнул, что если так будет продолжаться дальше, то может получиться, как в Сербии. Пустили албанцев, они расселились и привыкли. А потом говорит, это наша земля. Сербы говорят, как же наша? Мы здесь, извините за выражение, с 14 века существуем. И здесь храмы наши 11 века. Причем тут вы-то, мусульмане? И война. Поэтому фараон решил подсократить евреев. Так же, как сокращает мировая закулиса население во всех так называемых цивилизованных храмах. Странно. Внушая мысль о том, что, дескать, дети должны быть желанные, секс, он должен быть безопасный, что дети — это большая проблема, что цивилизованный человек — это тождественно понятию контрацептивы. И благодаря этому состав европейского населения, он уже совершенно поменялся. Даже на последних выборах в Германии турки сыграли очень большую роль. Турки, которых пустили для чего? Ну, чтобы они там улицы подметали, там что-то такое помогали, делали, чтобы вроде бы черную работу не делать. Сами немцы. Но их теперь стало так много, что уже фактор на выборах. Вот Шрёдер, и на них опираясь, в частности, пришел к власти. И фараон решил, что так надо делать, что если родится ребенок, мальчик, то его убивать. А если девочка, то пусть живет. Как в Китае, только наоборот. Вот в Китае на 300 миллионов мужчин больше, чем женщин. Почему? Если рождается девочка, мама ее топит в тазу. Что? О. А какая разница? А вот на третьем месяце, или на втором, или на первом. Какая разница? Убить вот такого ребенка или вот такого? И главное, топить-то это еще менее болезненно, чем аборт. При аборте ребенка разрывают на клочки. Вот. А тут 5 раз булькнул, и все. И нет проблем. Вот. Поэтому так и получилось, что очень много молодых мужчин в Китае, не имеющих жен. И вот началось такое действие. И, конечно, евреи поняли, что им грозит уничтожение. На открытую войну они были не способны. Но их было меньше, у них не было столько вооружений. И вот Господь послал народу предводителя, пророка Божия Моисея. Он был один из спасенных детей. Так получилось, что его не стали убивать. Опустили в корзинке по воде. И он приплыл в то место, где в данный момент находилась дочь фараона. Она увидела, какой красивый мальчик, и взяла себе. И воспитала его как сына. И стала искать кормилицу для него. Ну и ей скорее дали кормилицу. Эта кормилица оказалась мать Моисея. И она его скормила как родного сына. Но он получил блестящее образование при дворе фараона, ну, самый лучший, который только можно быть. Поэтому он и смог стать вот этим предводителем. Вот когда Господь выводил против, после всех казней египетских, народ свой, было сказано народу от пророка, что нужно косяки двери вот перекрестить вертикально и горизонтально столба, помазать кровью Агнца. И будет идти ангел Господень и всех первенцев в этом доме умерщвлять. И вот евреи так это сделали. А когда проснулись египтяне, увидели, что все первенцы у них погибли и от скотов, и от людей. Вот это было такое возмездие за то ужасное, что они хотели сделать с детьми народа Божия. И собрались все евреи и побежали за Моисеем. Они шли очень долго и страдали, и голодали, и роптали. Куда ты нас привел? У нас такая была хорошая жизнь. Мы ели досыта. Тут надо было в жаре, в холоде, без всяких домов идти неизвестно куда. Земля обетованная. Ну и очень много было всяких перипетий. Даже тогда, когда Моисей пошел на гору Синай беседовать с Богом, чтобы принести первый писанный закон, вот часть этого закона, его самое средоточие, заключено в 10 всем нам известных заповедях. Эти заповеди понадобились именно в письменном виде, потому что народ, живя в Египте, озверел окончательно. Уже перестали понимать, что нельзя прелюбодействовать, нельзя воровать, нельзя убивать, что нужно поклоняться одному единому Богу, не поминать имя Божие в суе и так далее, и так далее. Поэтому возникла потребность в этом писанном законе. И вот пока Моисей был на горе Синай, молился Богу, общался с ним, в это время будущие израильтяне сделали себе золотого тельца и стали им поклоняться. Башка отлили из золота. С тех пор золотой телец стал таким определенным символом, что люди ищут вместо того, чтобы поклоняться единому Богу, ищут золотого тельца, так сказать, наглядного, синичку в руке, чтобы можно было ей поклоняться. Когда Моисей сошел с горы Синай, он разбил вдребезги эти скрижали от гнева. Что они такое малое время не могли сохранить верность своему Богу, который спасает их от рабства. Так психологически это понятно. Потому что быть рабом это гораздо проще. Потому что за раба решает все хозяин. Когда ему есть, что ему делать. Если раб ленится, ему дают кнута. Гораздо труднее самому принимать решение. Поэтому большинство людей гораздо легче соглашаются на любое рабство. Пусть в этом рабстве будет немножко чуть-чуть и тошнёхонько, лишь бы самому не принимать решения. Даже такой простой вопрос, там, причащаться мне сегодня или нет, человек не в состоянии решить. Ему лучше там спросить, получить санкцию. Лучше ходить в должность куда-то 3 года и не получать зарплаты. Ты мог быть завтра. Вот. Но чтобы самому что-то начать делать, как-то выходить из этого положения, это гораздо сложнее. Самому принять решение, это очень трудно. Поэтому этих древних евреев вполне можно понять, зачем им нужна была эта голодная свобода. Какая-то неведомая земля обетована. И вот Моисей их водил 40 лет, пока они не вымерли. Как Господь нас водил 70 лет по коммунизму, пока все фанатики коммунизма не вымерли, когда все люди поняли, что это путь тупиковый, и пока все те люди, которые принадлежали той церковности, которая была до 17-го года, все не вымерли. Для того, чтобы начать все сначала. Еще дается шанс. Один. Понять, что Господь хочет от нас. Поэтому не надо думать, что некогда у древних евреев что-то произошло. Это дано как иллюстрация для всех. Потому что все те же процессы, которые происходили вот тогда в этой пустыне, они сейчас могут происходить где угодно. И в Бразилии, и в Австралии, и в России. Потому что человек есть человек. И вот память о том, что кровью агнечной были обмазаны косяки двери, это был прообраз крестной смерти Христа Спасителя. Потому что он явился вот этим непорочным агнцем, о чем и засвидетельствовал Иоанн Предтеча. И вот евреи, Господь на них хотел возложить некую миссию. Не потому, что это евреи. Совсем нет. Так в одном народе, где-то в Месопотамии, был один Авраам. И вот он единственный на всей земле сохранил верность Богу. Поэтому Господь его избрал и сказал, вот твои потомки, они должны сохранить вот эту единую веру, и вот тогда придет Спаситель от тебя. Вот это такой исторический процесс шел. Он шел не гладко, а все время там язычество и там Бог знает что. Там было всяких мерзостей полно. Об этом Ветхий Завет подробно и совершенно беспристрастно повествует, как вот воля Божия усваивалась сердцем человека. Вот просто это так случилось. Не потому, что этот народ по каким-то своим качествам там лучше или хуже. Если где-нибудь там на далеком севере какой-нибудь эскимос оказался бы верный Богу, не был бы язычник, может, Господь бы его избрал. Так случилось чисто практически. Потому что тогда они, этот народ-то малый, еще и не имел имя своего, еврей. Это уже так исторически так сложилось потом. И вот в этих прообразах, почему Бог так учил вот это, через именно эти события. Вот еда, за эту еду плен, результат этого плена — тяжелая работа и детоубийство. Потом выход из земли фараона, потом потопление войска фараона, потом блуждание по пустыне, а потом земля обетованная. Это есть некий такой ряд исторический. Это все реальные события. И письменности тогда не было еще. И вот из поколения в поколение отцы рассказывали детям, дети своим детям и так далее, так передавалось, как это все было. Такой, можно сказать, народный эпос. И мы знаем, что вот мы тоже дети. Ну, сейчас это почти уже исчезает такой обычай, но все-таки нам это понятно, что это значит. Мы детям там рассказываем сказки. С какой целью? Предполагается, конечно. Не только с целью, лишь бы дитя не плакало, а с целью какого-то назидания. Сказка ложь, а в ней намек. Добрым молодцам урок. Так вот, и в каждом народе это есть. Ну, мы до сих пор дошли до нас. И мифы древних греков, римлян и других, там вот, в клинописи, там, древних вавилонян и так далее. Даже наши русские летописи можно таким образом воспринимать, хотя есть былины, они, правда, записаны довольно поздно, но в них тоже некая историческая канва существует. Ну вот. А евреи своим детям рассказывали историю своего народа, вот как это было. А потом, позже, это, конечно, было записано. Для чего? Чтобы каждый еврей представлял вот эту серию образов. Что вот за еду можно, оказывается, попасть в плен. А плен может кончиться тяжелой работой и истреблением самого народа. А что путь к свободе, он идет вот через пустыню и лишение. И таким образом понятно. Вот земля обетованная, где там мед и молоко течет. И прям все там так замечательно, прекрасно. А, но на самом деле, ну земля-то самая обыкновенная, в общем, ничего такого сверхъестественного нет. Ну, получше, чем в Египте, не так с Нилом, с его разливами связано. Ну, в общем, вполне также нужно на ней, на этой земле трудиться. И, в общем, ничего сверхъестественного нет. Хотя климат действительно благодатный, и все необходимое для жизни небольшого народа там есть. Вот в этих образах должен был, когда придет уже Мессия, тот, которого ожидал еще Авраам, он должен был узнать все. Ну вот как вот мы можем, ну иногда вот встречаем на вот человека, ну какой большой, сильный, такой широкоплечий, прям говорит, былинный герой. Вот эти прообразы должны были этому послужить. Для того, чтобы узнать Христа Спасителя. И не все, но многие в Израиле узнали во Христе вот этого Агнца. И вот это связание. То для чего была вот эта древняя история? Для чего? Вот это помазание крови. Для чего это был исход? Для чего? Вот к чему. Во Христе это все объяснялось. Потому что было прообраз материальный. Образ материальный, но прообраз духовного. Потому что фараон, и вот мы в церковных книгах уже читаем эту интерпретацию. Это и символ дьявола. Египет – это ад. Земля обетованная – это Царство Небесное. Пусть туда через пустыню – это самоотречение и аскетика. Продавать себя там за еду, за чечевичную похлебку, за материальные блага – это есть духовная смерть. И так далее, и так далее. И вот эти образы, они должны были вот таким образом переложиться в подлинное духовное понимание внутренней жизни. Ну, ясно. Вот сейчас 21 век, уже народы Европы не только приняли Христа, но уже успели от него отречься. Вот в Англии там десятки храмов христианских закрывают и синагоги делают. Потому что желающих молиться евреев гораздо больше, чем желающих христиан молиться. Вот даже вот обращались там три патриарха к НАТО, чтобы ну хоть на Пасху не бомбили. А они даже это не понимают, как это может быть связано. Пасха и бомба. Пасха отдельно, бомба отдельно. То есть уже так в голове все одно от другого отлепилось, что не понимают, как бы, зачем это надо. Вы празднуете Пасху, празднуете, а мы будем бомбить. У вас, дескать, своя... Почему? Потому что они все крещеные, конечно. Но и Гитлер был крещен. И Ленин был крещен. И Дзержинский был крещен. И Карл Маркс был крещен. Так что быть крещенным, это еще совсем не значит быть христианином. Как некоторые говорят, Ну как же он верующий человек и такие делает вещи? Очень просто. В Израиле атеистов не было, и они распяли Христа. Как же верующие люди распяли Христа? Вот в том-то и дело. Вера вере рознь. Одна вера позволяет человека посадить на кол и живого снять с него кожу. Или бросить младенца и поймать его на штык. Вот как делали турки в Балканскую войну, в которую Россия тогда ввязалась. И отстояла болгар, которые сегодня предали, македонцев, которые предали, черногорцев, ну, которые предали, и так далее, и так далее. Которые говорят, моя хата с краю. Если тогда Россия сказала, что моя хата с краю, тогда бы сейчас их бы уже вообще не было. Просто как таковых. Может быть, был какой-нибудь клуб там сербо-хорватского языка. Так сказать, и все. Больше ничего. Так бы турки там и жили, и устроили свою жизнь, нам поставляли бы там всякие там, дубленки там и так далее, и так далее. Все бы это благополучно продолжалось. Но их бы не было, если бы русские люди не пошли в чужую страну и их воевали. Хотя это не наша территория, и мы там свою гегемонию не распространяли, а просто их выбили, дали им жить. И они получилась страна, там, Болгария, которая во Вторую мировую войну вдруг фашистами стали, так сказать, ну, правда, не воевали против нас, но, во-первых, в гитлеровскую коалицию вошли. Против России, фактически, была объявлена война. Вот такая благодарность, так сказать, большая. Большое, как говорится, русское спасибо. Вот это, казалось бы, 2000 лет, 4000 лет, позавчера, все одно и то же. Ничего не происходит. И вот, это такое, как предисловие. А говорим-то мы вот это. Что Христос пришел праздновать Пасху со своим учеником. Пасха по-еврейски Песах, что значит переход или проходящий мимо. Как бы двойное значение. Проходящий мимо, это имеется в виду, что ангел, когда идет мимо дома, где косяк помазан кровью вот этого ангела, он проходит мимо. А где не помазан, где не еврей, а египтянин, там смерть наступает. Или переход от рабства в жизнь вечную, в землю обетованную. Вот что значит Песах по-еврейски. И вот каждый еврей, Пасха – это центральный праздник, собирались, жарили на огне вот этого агнца, не сокрушая его костей. Почему не сокрушая костей? Да потому что он был прообразом Христа. У двух разбойников кости сокрушили, чтобы они поскорее задохнулись, им перебили ноги. И тогда они задохнулись. А Христос умер прежде этого. Для того, чтобы потом, каждый еврей понял, что да, вот Христос был подлинный Мессия. Потому что то, что мы не сокрушили кости, это есть указание на то, что он подлинный агнец. И ели с горькими травами и опресноками, которые теперь мацой называют, в память о свободе. Для того, чтобы пройдет 10 лет, 100, 1000, 2000 лет, 3000 лет, и чтобы каждому еврею было вдолблено вот этим воспитанием, вот этот праздник. Потому что эти праздники имели духовный смысл. Не то, что как сейчас. День железнодорожника. Раз. Ну, а что? Что мы празднуем? Ну, просто день, когда все железнодорожники выпивают, что ли? Какое он несет нагрузку? Никакой. Выпили, закусили, а можно и в другой день выпить. И не хуже, что характерно. Вот. А тут духовный смысл. Внедряло в сознание, что вот агнец есть един с горькими травами и с опресноками. Почему? А потому что в пути некогда ставить опару, там печь хлеба, там просто вот муку размешали и на горячих камнях. Вот такую лепешку. И почему с горькими травами? Потому что хлеб горький, это тяжело достается, свобода. что внедрялось, что свобода это есть важнее, чем еда. И вот так 100 000 лет это все внедрялось. Пока не внедрилось. Для того, чтобы приготовить тому, чтобы встретить Христа, который пришел освободить уже не от политического рабства. Потому что вот, допустим, нас китайцы там через 20 лет завоюют полностью. Они нам, конечно, покажут устройство империи. Тот, кто историю-то немножко знает советского периода, когда у нас китайские, так сказать, красноармейцы тут орудовали, 17, 18, 19 год, то свидетельство об этом, что даже латышские стрелки это просто дети из детского сада по сравнению там, с китайцами, когда у них оружие и реальная власть. То есть, вот представим себе, что нас захватили китайцы. Ну и что? Через 10 или через 20 или через 30 лет каждый из нас освободится. Освободится. Вместе с телом. Тело остается на земле, а душа все равно свободна. Поэтому рабство бывает внешнее, а бывает внутреннее. Так вот, Господь, когда Иисус Христос, Мессия подлинный, израильский, пришел, Он пришел уже освободить не от рабства фараона телесного, там, Рамзеса IV какого-нибудь, а от рабства фараона мысленного, от сатаны, от дьявола. Вот от чего. Это была только лишь подготовка. Но Христос, как пришедший не нарушить закон, а исполнить, Он совершил эту Пасху с учениками. Правда, немножко раньше, чем все евреи. Почему? Потому что Он стал новой Пасхой. Он должен быть заклад-то именно на Пасху на еврейскую. Чтобы показать, что все предыдущее, весь Ветхий Завет, это только подготовка к новому. Что вот тот Агнец древний, египетский, это была только подготовка к тому, чтобы сейчас совершилось это. Вот Он есть подлинный Агнец. Он есть подлинная Пасха. То есть во Христе совершается вот этот подлинный переход в свободу духовную. Вот в этой службе утренней, если мы внимательно слушали стихиры, канон, там очень много уделяется Иуде. Один из 12 апостолов по имени Иуда, он сначала стал вором, а потом отрекся от Христа, а потом его предал. И поэтому Иуда имя, хотя, ну как все имена, ничего в себе такого особенного ужасного не несет, это четвертый сын Иакова, и причем имевший благословение. И сам Господь Иисус Христос из колена Иудова происходит по своей плоти, по человечеству, потому что это родословная Матери Божией. Вот. Но, тем не менее, стал нарицать. Как, ну, никуда не денешься. Не, как, любому человеку скажешь Иуда, ему это неприятно. Такое название. Поэтому очень редко кто Иудой называет своих детей. Хотя в русской литературе есть такой персонаж, но не в честь этого Иуды, а в честь апостола Иуды. И есть послание от Иуды. И как же это случилось, что один из апостолов вдруг оказался предателем? Очень просто. Проще не придумать. Дело в том, что он просто не выдержал той духовной брани, для которой каждый человек рождается в жизни. Для того, чтобы преодолеть вот этот соблазн, который внушает ему себя. Вот рождается ребеночек маленький, там, турецкий, китайский, украинский, еврейский, татарский, любой. Вот возьми этого ребеночка и начинай воспитывать. Какие-то черты от папки у него, может, останутся. Но главное воспитание. Берем серба и воспитываем его как католика. Получается хорват. Берем серба, воспитываем как мусульманина. Получается там босниец. Это все один тот же народ. Они просто воспитаны по-разному. Берем русского человека, воспитываем как католика. Получается греко-католик, там украинец какой-то. Хотя он такой же русский человек, как и все. Ну, немножко там по-другому говорит, но страна большая. Еще недавно, до войны, одни и те же немцы не очень быстро себя понимали. Гессен, Вестфалия, Бавария, даже враждовали и вообще. То, что маленькая Германия, там разные языки. Да. На Кавказе у нас вообще два села рядом. По 1000 лет уже живут. Разные языки. Даже на, к разным группам относятся. Во как бывает. Хотя живут рядом. Вот как-то было. Очень много зависит от воспитания. Под любого человека можно воспитать евреем, можно воспитать тутси, можно воспитать русским, можно воспитать французом, можно воспитать вообще каким-то извращенцем. Вот сейчас в Европе начинается принятие постепенно законов о том, чтобы гомосексуалистам, им они теперь в браке заключают официально, разрешать усыновлять детей. Понятно, кого они будут воспитывать? Не то, что на улице воспроизводить себе подобных, а прям брать сироту и его прям в лад аккуратно направлять. Так что все зависит от воспитания. Вот от этого зависит. Как же это происходит? Почему вот ребеночек маленький хорошенький, а потом получается плохой, там, злой, непослушный, врун, вороватый, там, подлый, хамоватый. Вот как это все возникает в нем? И причем довольно быстро. Так вот, смотришь, уже с 12 лет начинает хамить. Прошло-то всего ничего, времени-то. А он уже хам, он уже вор, он уже, бывает, и блудник. Откуда это? Кто вот завладевает душой человека? Причем, вот те люди, которые профессионально с детьми занимаются, или у кого вот в семье не один ребенок, могут это просто наблюдать. Вот как это происходит? Как дьявол завладевает чисто душой человека. И вот даже ребенок еще, но он бывает попадает в такую ситуацию внутрь, что он ничего не может с собой сделать. Вот ребенок понимает, вот на исповедь дети часто говорят, вот надо слушаться, конечно, вот там, не надо бабушке грубить, там, это. Все понимает, а сделать с собой не может. Почему он не может? А потому что он раб. Раб чего? Греха. Как же начинается это рабство? Человек уступает понемножку. Понемножку. Вот так не бывает, что шел человек и украл 1 000 000. Так не бывает. Сначала спичку, потом спичный коробок, потом целый блок, а и так далее, и так далее. Сначала человек разрешает себе немножечко, потом все больше, больше, больше, потом настолько много, что благодать Божия от него отходит. Вот так Иуда. Залез в ящик, украл 1 монетку, потом 2, а потом отошла от него благодать Божия, и он смотрит на Христа. Обыкновенный мужик, чей-то он из себя изображает Сына Божия, палец порезал, у него кровь течет. Что? Ну, исцеляет, ну и что, и другие там знахари исцеляют. Вот и все. И так вот шаг за шагом сердце его отошло. Так вот, и многие мамы удивляются, ну как, у меня была такая хорошая девочка, так она меня любила. А сейчас она на меня только орет, и ничего и слушать не хочет. Иссякла все. Прошла вся любовь. Поэтому Святая Церковь Иуде очень много уделяет места, чтобы мы на его примере подумали, как и каждый из нас на любом месте, живя и делая свое дело, может незаметно для себя постепенно отрекаться от Христа, в которого однажды уверовали. И вот это может случиться на самом деле с каждым, если идти этим путем. И вот так заостренно, ведь почему человек отрекается от Христа? Это всегда потому, что его что-то в окружающей жизни соблазняет. Вот, например, дети портят отношения с родителями. Каждый ребенок понимает, что посуда должна быть вымыта, да? Мама говорит, помой посуду. И у него выбор. Либо мыть посуду, ну, нудное занятие, там, грязное, либо ее не мыть. Ну, я потом, там у меня живот болит, мне уроков много, и так раз. Чуть немножко приврал, чуть немножко сыграл, и вот уже вместо тебя кто-то моет другой. Вот на таком простом уровне, оказывается, можно сохранить себе комфорт. А ради чего человек это делает? Не ради вранья, не ради того, чтобы дьяволу послужить, нет. Он выбирает себе материальное благо. В чем? А в комфорте. Вот я сижу, читаю, а мне говорят мыть посуду. Я выбираю комфорт. Та же российское правительство. Вместо того, чтобы объявить ядерную войну, потому что это себе проблемы. Лучше просто в щеки помдувать, кулаком постучать. Мы не допустим никогда бомбардировки, а потом мы никогда не допустим войны. Вот и пошумели, вроде бы. Ну, а одни пошумели, другие посмеялись. Вот и разошлись. Вместо того, что все приключения. Вот так вот оно и происходит. Вот это отдача. Сначала вот, потом вот, а потом вот. Так посмотрели, ага. Ирак можно бомбить? Можно. Сербию можно? Можно. А почему Белоруссии нельзя? Это суверенное государство. Там живут какие-то совсем другие люди. Вот как совсем недавно в Эстонии. Объявился какой-то там в Швеции синод эстонской церкви. И им передали все храмы. А эти храмы сказали, а мы будем подчиняться теперь Вселенскому патриарху. Но это же всем известно, что все храмы на территории Эстонии построены греками. И все иконы там греки написали. И все, это же понятно, это все исконно Эстония. Это греческая территория. Это же бред, бред. Ну как? Раз можно и смотрят, как? Можно, можно. Потом человек садится на шею, а потом уже завладевает. Это и в литературе описаны такие вот Тартюфы, кто читал Мольера. Там это все прекрасно изложено. Вот так вот постепенно сатана наступает. На сердце каждого, на целый народ в целом и на все человечество. И вот этот процесс идет. Некоторые говорят, получается что? Россия, Ирак, Ливия и Сербия. А против них весь мир. Ну, замечательно. Даже если весь мир будет говорить «да», а Авраам будет говорить «нет». Вот это «нет» будет истиной. А весь мир будет в погибели. Большинство это никогда не бывает правдой. Вот как это связано? Поэтому Святая Церковь говорит нам об Иуде. Потому что каждый из нас на своем уровне. На семейном, в общении с друзьями, на работе, всегда может поступать по правде, по совести. Даже человек темный, вот никогда Евангелие не читал, никогда его никто ничему не учил, но всякий понимает, что вот это добро, а вот это зло. Это тут не надо. Вот и турок, и негр, кто угодно понимает, что такое добро. Вот знаете, кусок мяса жареного, он ест, это добро. А вот из горла у него выдернул, вот это зло. Вот у него нога болит, ты ему лечишь, это добро. А если ты ему ботинком, ребром бьешь под колено, по кости, это зло. Это каждый человек понимает. Когда человек делает тебе, что тебе выгодно, то добро. А когда тебе человек делает что-то тебе невыгодно, это зло. А вот теперь возникает вот что. Бывает так, что я что-то себе делаю выгодно, но это за счет другого. И что тут делать? Вот тут вступает, у кого есть, конечно, совесть в дело. Поэтому каждый человек, даже совершенно нерелигиозный, он может быть по совести жить, а может быть не по совести. И независимо от национальности, голос совести в сердце человека, независимо от его веры, это голос Христа. Поэтому каждый человек, он может быть интуитивно быть христианином. Когда случай представится ему Евангелие почитать, в храм сходить, он, может быть, и узнает Христа как такового и примет его сердце. Но к этому должна идти подготовка. Поэтому и одни люди в процессе жизни, с детства, отрекаются от Христа. Многие даже делают, папа, мама верующие, а ребенок не в дугу. Сам выбирает, даст ли дьяволу место в своем сердце. Вот от этого все зависит. Потому что принять дьявола – это проще. Рабство – это проще. Продавать – это проще. Ну вот, что проще? Вот иду по улице, да, двое бьют третьего. Что проще, пройти мимо или ввязаться в драку? Ну, конечно, пройти мимо проще, потому что ввяжешься, тебе еще ножа дадут. А Господь этому учит, что нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други своя. Представим себе, если драка, и мы лезем разнимать, и нас в этой драке зарезают. Горе маме, если жива, дай Бог ей доброго здоровья, горе братьям, сестрам, жене, детям. Это горе. Ну, потому что безвременно человек умер. Но для души, вот прям из этой склоки, вот из этой кровищи, душа прям в Царстве Небесном, минуя мытарство, там не спросят, как ты Великий Пост соблюдал, как ты там на всеночную ходил, сколько ты святых отцов прочел, ничего не спросят. Почему? Потому что результатом жизни этого человека уже стал подвиг. Другому, чтобы это совершить, нужно и святых отцов читать, и на всеночную ходить, и правила вычитывать. Может, он все равно такого не сделал. А этот вот сразу. Сразу, и Господь тут же себе возьмет. Почему? Он уже исполнил. Потому что у человека дороже всего? Собственная шкура. И это ради правды, чтобы защитить слабого двое, когда бьют одного. Он себя поставит. Не стучал кулаком, там, залез на 15 этаж. Эй, кончайте там! Вот. Хотя и это иногда неплохо. Иногда человек настолько растеряется, что даже лень ему 02 позвонить. Сказал, ну если ты такой трус, ну вызови милицию. А вдруг приедут быстро, а вдруг патрулька здесь в двух кварталах. Так ты уже все, и человек жив останется. Нет, он побежал, все, забил подушкой, накрылся и трясется. Почему? Потому что рабом быть проще. Вот проще. Пришел на завод, смену откурил, пришел и получил свои 120 рублей. Все. Это проще. Чем самому каждый день думать, чем накормить семью, что вот сейчас. то ли пироги печь, то ли там сапоги точать, то ли чему-то учиться какому-то ремеслу, то ли образование получать. Это, конечно, все проще. Поэтому вот социализм, он более приемлем для большинства людей. Именно в нашу эпоху в силу вот этой апостаси, отречения от Христа. К чему? А мне много не надо. Мои 200 грамм зарплату и вот там чего? Шкаф, буфет, так сказать, немножко горка хрусталя, трое порток и 6 соток. Вот, а остальное я все выращу. И чтоб мне, лишь бы только ни о чем не думать. Это естественно. Чем проще существо, тем ему легче. Кому проще жить? Человеку или слону? Конечно, слону проще. А кому проще? Слону или таракану? Таракану проще. А кому проще? Таракану или амебе? Амебе еще проще. А кому проще? Амебе или вирусу? Вирусу еще проще. Он вообще ничего не чувствует. Он просто вот живет, паразитирует. И, так сказать, такое самое простейшее существо. Вот и все. Поэтому если... А Господь зовет к высшему. Каждый человек, помимо своего человечества, он еще и животное, у него есть инстинкт самосохранения, там, у него желание есть, там, продолжение рода, там многие всякие инстинкты существуют. А Господь зовет к высшему. То есть, там, чтобы за ближнего там умереть. Или вот как Господь, вот такой прекрасный тропарь читали, что тот самый Господь, в руках которого вообще вся вода, который и в океане, и в озерах, и в реках, и он воду вливает в умывальницу и умывает ноги ученикам. Представляете, какой силы вот это воздействие на учеников. Он, Бог, творец вселенной, моет им ноги и еще полотенцем вытирает. Вроде, какое унижение. Нет, а это высшее благородство. Потому что вот на это не способен ни слон, ни таракан, ни амеба, ни вирус. Вот в чем дело. Чтобы взять, встать на колени и своим ученикам вымыть ноги и вытереть чистым полотенцем, которое у тебя, так сказать, на шее висит или вот на поясе. Вот в чем дело. Вот это высшее проявление. И вот это проявление подлинно духовное. И вот, конечно, Господь и человека учит это. И вот церковь нас учит. Вот мы ежегодно приходим на Тайную Вечерь и слышим о тех двух завещаниях, которые оставил Господь. Что вот мы должны поступать по отношению друг к другу так же. Он говорит, кто больше, служащий или тот, которому служит? В миру, ясно, президент, там, генеральный директор, или там еще такое, кто-то там еще, вот ему все, вот у него там секретарша, у него там шофер, у него там и компаньоны, и все вот. Ну и что? Ну вот он умер, ну и доска. Здесь был Коля, там, и две даты. Вот и все. А в духовном мире? В духовном мире все наоборот. Здесь ты можешь быть царь, а там-то не то, что никто, а отрицательная величина вообще. А какой-нибудь человек весьма незаметный, но который сохранил совесть чистой, он перед Богом гораздо выше. Потому что вот этот мир, он как бы, понимаете, как вот разделен зеркалом. Вот почему на иконах древних обратная перспектива. Они как показывают, что в том мире все наоборот. Что то, что в этом мире дорого, рулики, женки, там, деньги, то в том мире это совершенно по-другому. Там другое, другие качества совершенно цели. И вот цель этой жизни, и вообще все вот эти образы, они должны возносить нам ум в первый образ. Вот чего мы хотим? Такой свободы, такой жизни. Господь нас это может. Что подлинно духовная жизнь, она не зависит от внешних обстоятельств. Что наоборот, надо всю жизнь свою так переквасить, чтобы все было противоположно этому миру. Вот это и есть подлинное христианство. То есть что идет противоположно мамоне? Потому что мамон это не может быть целью, а только лишь временным. Вот если нам удастся с вами все вместе вот это как-то внутренне усвоить, значит, мы состоялись как христиане. Если не удастся, значит, еще будем по пустыне бродить.